И самое главное – режим прямого голосования телезрителей. Шквал телефонных звонков пройдет через мобильные телесистемы Deberry Communication. Активность зрителей поднимет доходы компании на несколько порядков и выведет ее к мировому первенству. Deberry вкупе с родственной ей плазма-группой будет спонсировать наше блистательное шоу «Остров любви». Я надеюсь, ни для кого не секрет, что в скором будущем грянет информационная революция. Мы копим и терпеливо вынашиваем предпосылки для глобального объединения человечества. Но для дальнейшего объединения под единой властью людям придется освободиться от некоторых природных инстинктов и чувств – солидарности, сострадания, коллективизма. От всех этих высоких порывов совершенно лишних в тесном стаде. Задача нашего канала и нашей телевизионной империи в целом изваять нового человека, Адама технотронной эры. Символом 21 века станет широкомасштабное телевидение. Оно совместит в себе глобальную паутину, ТВ, видео и телефон. Возможности этой новейшей технологии будут безграничны, и наша компания стоит у ее истоков. Фирма Deberry Communication и наш канал впервые осуществят это слияние. Единая информационно-сотовая сеть создаст прочный базис для нового мирового порядка. Человечество вступит в эру информационно-космической цивилизации. Анонимный и глуповатый интернет исчезнет. В новой системе уже не будет места отдельным серверам подрывников и индивидуалистам-интеллектуалам. Вместо примитивной глобальной сети будет воздвигнута эфирная империя будущего – Инфранет или глобальная метасеть. Но электронный рай создается адским трудом. Однако нам уже есть чем похвастаться. Мы успешно внедряем в психику нашей паствы специальные инграммы. Большинство наших постоянных зрителей полностью утратили критичность мышления. Они способны воспринимать посыл и отвечать на внешнее возбуждение напрямую через телефон и радиосвязь. Недоброжелатели упрекают нас в тотальном зомбировании. Телевидение сажает на иглу. Фаллос сатаны, вопят левые газеты, имея в виду нашу чудную телебашенку. Но любое искусство не терпит дилетантов. Зомбировать так зомбировать. Консультантам по зомбированию я назначаю Мануэля Санчеса. В зале засветился широкий экран. Фильм был любительский, к тому же снятый скрытой камерой, так что некоторые детали зрителям приходилось домысливать. Проектор засветился и погас. По экрану разлилась свирепая африканская ночь. Во тьме пронзительно верещали незримые ночные твари. Постепенно камера нащупала объект. На экране дергался хоровод людей в клетчатых рубахах и светлых штанах. Черные лица и тела сливались с темнотой. Отдельно блестели влажные белки глаз. В центре круга стоял измятый и потрепанный эстрадный певец, известный публике как Мануэль. «Обратите внимание! Вся одежда Мануэля покрыта густой белой плесенью. 3 недели наш герой медитировал под деревом сейбы. В ее корнях и листьях живут духи, и Мануэль им явно понравился. Этой ночью ему предстоит принять великое посвящение Вуду», — комментировал Натан. «Посвящение в колдуны. Еще немного, и он сможет призывать духов и оживлять мертвых, гадать и совершать заклания. 3-месячное отсутствие любимца рэперов не прошло даром». Мануэль держал в ладонях горящую свечу. По его лицу струился пот, словно оно плавилось от жара тропической ночи. Вот жрец вручает ему своеобразный колдовской скипетр. Это кизенга, человеческая берцовая кость, завернутая в черную ткань. Ого! Теперь Мануэль может самостоятельно призывать силы тьмы. Мануэль растерянно разглядывал увесистый сверток. А вот главное таинство обряда. Приготовление нганга. Для этого на кладбище отрывают 7-дневный труп. В будущем Мануэль сможет поднимать трупы из могил, не разрывая поминальных холмиков. А теперь внимание!